Глава 18. Едва мы шагнули во двор, как Адлар и Волда ускорили шаг, а на крыльцо они почти вбежали. Во дворе у коновизи стояли 4 чужих коня. Слуги чистили их и снимали седла и остальную упряжь. Самих же дознавателей мы обнаружили в гостевом зале. «Истинные господа!» Они не поднялись со своих мест при нашем появлении, а просто кивнули. Одетые во все черное, они были забрызганы с головы до ног грязью. Их заляпанные плащи были небрежно брошены на соседние стулья. Дознаватели выглядели дико, лица у всех заросли бородами, почти по самые глаза, и смотрели они на баронов, нет, не с уважением или испугом, а скорее с презрением. «Вижу, все в сборе, живы и здоровы», — сказал один из них, тот, кто постарше, как мне показалось. «В таком случае переночуем у вас, а завтра в обратный путь», — по-хозяйски распорядился он. Я ткнула локтем в бок Адлара, дескать, начинай говорить, а дальше я подхвачу. «Господин Ланзо, я хочу обсудить с вами условия и возможности нашего возвращения в столицу», — начал Адлар, закончив давать распоряжение прислуги накрывать на стол. «Что, по прежней жизни соскучились?» Под дружный хохот трех своих товарищей прокомментировал старший дознаватель. Он держался уверенно, настолько, что бароны в его присутствии тушевались. Интересно, почему так происходит? Жаль, я не догадалась заранее расспросить о функциях этой службы. Но если бароны и дальше так будут мямлить, то не видать нам столицы. Поэтому... «Приветствую вас, господин Ланзо!» Сделав книксон, я улыбнулась и продолжила. «Я чужестранка здесь, многое не знаю и прошу заранее меня простить. Мы совместно с баронами и святым отцом изобрели вещь, которая пригодится людям в жизни, а также украсит любой наряд истинных господ. Можем ли мы лично презентовать образцы его величеству?» «А чего ходить вокруг да около?» «Сказала главное, если потребуется, объясню детали. Покажу сами рюкзаки и сумочки». «Главное – заинтересовать дознавателей. Насколько я понимаю, сейчас наша судьба в их руках. Сочтут, что рюкзаки никому не нужны, и сидеть нам здесь дальше, придумывая новое изобретение». «Ты кто?» — Ланзо нахмурился. И тут же проступила усталость на его лице. Мелкие до того морщинки превратились в заломы. Они наверняка проделали огромный крюк, чтобы проведать нас. Да и до того наверняка не сидели без работы. Может быть, в этом причина их агрессии? «Ах да, я поспешила и не представилась». Пришлось исправляться и рассказывать совместно выдуманную историю моего появления в этом мире. «Я целиком и полностью подтверждаю слова госпожи Петры», — поднялся со своего места отец Бенедикт. Плечи расправлены, спина прямая, голова горделиво поднята. Ни у кого не возникло ни капли сомнений в его словах. «Передайте эти ваши, что вы там надумали, через нас. Мы отправим на рассмотрение его величества», — ответил Ланзо, но здесь уже подключился Волда. «И когда вы передадите? После нашей смерти? Кроме того, мы намерены получить патент на свое изобретение, а это можно сделать только лично и только в столице». «Несите сюда это свое, посмотрим». Ланзо с досадой сплюнул на пол. «Видимо, мы сломали ему все планы. А может, у него имелся особый приказ в отношении баронов? В любом случае, он скорее искал отговорки, чтобы оставить нас здесь. А значит, следует устроить настоящую презентацию, показать товар во всей красе». Хорошо, что я заранее начала продумывать, как провести показ новинок у Его Величества. Сейчас мне очень пригодятся заготовки, да и потренируюсь на дознавателях, как и что следует говорить. Адлар послал слуг за мешками, в которых хранились наши изделия, а я тем временем начала свой рассказ издалека. В путешествиях требуется, чтобы нужные вещи хранились в надежном месте. Я покосилась на пояс главного дознавателя, к которому были привязаны штук 5 мешочков разных размеров. При этом хорошо бы освободить руки. А что делать, если все не помещается на поясе? В этом случае незаменимой вещью в дороге окажется рюкзак. Слуги как раз вносили мешки со всем требуемым. Я достала несколько рюкзаков и передала их в руки Ланзо. Пусть пока рассматривает. При этом один рюкзак оставила себе, положила в него подсвечник, что стоял на столе. Затем стянула лямки и надела его себе на спину. Рюкзак выручит в любом путешествии, а также при походе на рынок или по лавкам. Специально размахивая свободными руками, я прошлась вокруг стола и опустилась на свободный стул. Но и это не все. Внутри рюкзака имеются потайные кармашки, куда можно складывать особо ценные вещи. Также кармашки находятся и снаружи, для предметов, которые часто требуются в пути. Я бы продолжала и дальше, но хмурый Ланзо отодвинул от себя рюкзаки и коротко бросил. Еще что-то есть?» Причем по выражению его лица я не могла разобрать, понравились ему рюкзаки или нет. Оно по-прежнему оставалось неприветливым. Вот незадача. Следующие предметы являются украшением как для богатых мужчин, так и для их прекрасных дам. Помня, что его величество тот еще модник, со слов баронов, мне в голову пришла мысль обыграть сумочки вне, так сказать, гендерных признаков. Я попросила Волда подняться, перекинула ему через шею и плечо песочного цвета сумочку, затем синюю, зеленую, показывая богатство красок и форм. Сама же рассказывала, что украсить такие сумочки можно и золотым шитьем, и драгоценными камнями. Таким образом, наряду с ожерельями, серьгами и браслетами они будут рассказывать о богатстве и положении своих владельцев. Там, откуда я прибыла, эта крохотная вещичка только набирает свою популярность, но уже пришлась всем по душе. Уверена, что его величество по достоинству оценит такую новинку. Да, я специально сделала упор на подарок для короля. Дознаватели должны быть наслышаны о его пристрастиях. Посмеют ли они лишить монарха новой радости? «Хватит!» Ланзо неожиданно ударил кулаком по столу. Был он чернее тучи, и, кажется, его раздражение перешло в гнев. «Я разрешаю истинным господам поехать в столицу!» Затем он поднял глаза, обвел всех взглядом, и на его лице проскользнула улыбка, напоминающая скорее оскал хищника. «Я даю вам 5 дней в столице на решение всех вопросов. Передвигаться вам разрешено только в нашем сопровождении и только в те места, которые мы сочтем необходимыми. Вам следует рассказать о своих планах, чтобы получить от меня лично на это разрешение. Все остальное время вы обязаны находиться дома под гарантией отцов. И не дайте мне повод сослать все ваши семьи сюда». Я стояла оглушенная и не понимала, стоит радоваться услышанному или нет. Условия-то совершенно кабальные. А зная нрав баронов, ох, не сделали бы они хуже себе, да и всей семье.